мыши. «Сестрица, знаешь ли, беда!» На корабле мышь-мышь говорила. «Ведь оказалась течь, внизу у нас вода, чуть не хватило до самого мне рыла. А правда, так она лишь лапки замочила. И что диковинки, наш капитан, или с похмелья, или пьян, матросы все, один ленивее другого. Ну, словом, нет порядку никакого. Сейчас кричала я во весь народ, что ко дну наш корабль идет. Куда? Никто и ухом не ведет. Как будто бы ложные распускала вести. А ясно, только в трюм лишь стоит заглянуть, что кораблю часа не дотянуть. Сестрица, неужели нам гибнуть с ними вместе? Пойдем же, кинемся скорее с корабля. Авось недалеко земля». Тут в океан мои затейницы спрыгнули и утонули. А наш корабль, рукой искусною Вадим, достигнул пристани и цел и невредим. Теперь пойдут вопросы. А что же капитан и течь, и что матросы? Течь слабая, и та в минуту унята. А остальное — клевета.